Матерь Агни-йоги. Каждый новый день можно использовать на то, чтобы приблизиться еще больше, чтобы близость эту углубить и расширить приближаемое, когда поступаем правильно, когда правильно мыслим. О том, как поступаем правильно или неправильно, сознание знает всегда, так что известно всегда, в каждый данный момент – приближаемся ли мы к тому, за кем следуем, или же отдаляемся от него? Даже когда на месте стоим, то уже отдаляемся, ибо он всегда в стремительном движении в будущее. Таким образом, нельзя уже оправдать себя незнанием сущности совершаемых действий и сказать, что не ведали, что творили. Выбор путей, ведущих во тьму или к свету, уже не затуманен непониманием, но четок и ясен. А мы следим за каждым шагом и радуемся, если он совершается по правильному направлению.